Перуна в день на священном холме с самого рассвета гремели кудесы. 12 мужчин Перунова дружина пришли туда с позаранку и теперь призывали сородичей почтить отца грома. Грохот, разносившийся по берегу и над водой, был слышен далеко. Казалось, само божество проснулось в Верикдень и подает весть о своем присутствии. От этого звука внутри потерялась дрожь, делалось и жутко, и весело, как в сильную грозу. Каждый невольно поднимал голову и оглядывал небокрай, ожидая увидеть там темные тучи, в которых приходит к смертным сам Перун, сын Перыни. И священные костры, разложенные во рву все 8, были словно отражением небесного огня. Рожь поспела, но сегодня никто не работал, иначе Перун за неуважение побьет градом готовый урожай, сожжет его молниями, а непогоды боялись. С утра было ясно, и едва солнце поднялось и высохла роса, как вскоре установилась томительная жара. Жарко было всю последнюю Петерицу, и по всем приметам ожидалась гроза. Этот день в редкий год без нее обходится. Перунов день — праздник мужской, когда зрелые мужчины приносят жертвы, состязаются в воинском искусстве, а молодые парни проходят обряды посвящения, после чего наступающей осенью получают право жениться. Единственная женщина, которая могла при этом присутствовать, — Солнцева Дева, дочь Перуна. И впервые за 70 лет во время празднования Перунова дня в Перыни, главном и старейшем святилище ильмерских славеничей, девушка держала позолоченную братину, когда Вышеслав поднес к ней дымящееся, истекающее кровью, бычье сердце и дал темной струе упасть в темную пенящуюся жидкость. Девляна едва помнила себя, когда держала чашу. Ее опять нарядили в рубах огнедевы, возложили на грудь золотое ожерелье, а волосы распустили и тщательно расчесали. И теперь она как никогда напоминала деву солнце, деву молнию, пламенно-золотую, прекрасную, будто сошедшую на вершину священного холма, прямо с сияющих летних небес. Старики вокруг неустанно стучали колотушками в кудесы, и от этого ритмичного стука душа словно отделялась от тела и становилась всезнающей, мудрой и невозмутимой, не имеющей ни чувств, ни желаний, ни надежд. На все свои прежние переживания Девляна смотрела точно с неба, и видела их где-то очень далеко внизу, маленькие и незначительные. Неужели именно так смотрят на землю боги? Здесь она была всесильна, и к ней шли за благословением могучие знатные мужи из старых родов, чтобы получить из ее рук чарку священного пива с кровью перунова быка. Даже Велием глянул на нее как-то по-особому. Он едва узнавал свою сестру в этой пламенеющей деве. Лицо у нее стало какое-то отрешенное. Глаза казались пронзительно голубыми, как небо. Во взгляде были величие и гордость. У жертвенника Перыни стояла не та девушка, которую он по-братски любил с самого детства, и не та бегрянка, опозорившая род своим своеволием. Она снова изменилась, стала какой-то совсем новой, гораздо более близкой к небесам, чем к земле. В эти мгновения Велием поверил, что воля богов толкнула ее на побег, потому что сила ее искала проявления, которого в родных местах в Велесовых низовьях Волхова обрести не могла. Девляна точно знала, что к вечеру будет гроза, Она чувствовала, как за краем неба собирается Перунова мощь, сгущается, хочет пролиться на землю и тем повернуть годовое коло, отрета к осени, и вместе со всеми она звала и приветствовала эту силу, одну из опор Лада Всемирия. Ближе к вечеру, когда обряды посвящения закончились, на площадке святилища появились женщины, расставили столы и стали раскладывать угощения: мясо жертвенного быка, каши, пиво, медовуху и квас, курятину. Особенно хорошо считалось подать в этот день краснорыжих петухов. Женщины торопились и боязриво поглядывали в небо. Оно уже потемнело. За небокраем отчетливо виднелись неумолимо приближающиеся тучи, и казалось, будто саму землю накрывает крышкой из тяжелого черного железа. В эту пору тут бывали страшные грозы с проливным дождем, и хотя на Перунов день такая гроза считалась добрым знамением, если не побьет градом готовые к жатве поля, хотелось основную часть пира завершить до того, как начнется дождь. А молодежь разбежалась по лесам искать Перунов цвет, который расцветает именно в эти грозовые вечера и ночи в конце лета. «Куда идти надо?» Опасливо спрашивали Остряну две младшие сестры, Богуша и Тишанка, или Тихомила, младшая дочь Стрея Радослава. Им было 15 и 14 лет, и обеим родители впервые разрешили явиться на игрища вечером Перунова дня. Обе страшно волновались, глядя на нарядных парней, которые именно сегодня старались показать свою стать и удаль во всей красе. Девчонки уже нашили поларю приданного, и обе находились в той поре, когда женихи важнее всего на свете. «Далеко», — отвечала Остряна, которая старательно выспросила у бабки Кореницы все, что было известно о волшебном жарцвете. «Так далеко, чтобы крик петуха никогда туда не доносился. А где это? Как узнать? Сейчас петухи не кричат», — сказала Богуша. «Просто подальше идти страшно», — подхватила Тишанка. «Того, гляди, грозой накроет. И вообще страшно». «Зачем петуха, когда у меня с собой две курицы мокрые?» — нахмурилась Остряна. «Боитесь? Не ходите, так и останетесь дуры-дурами. А если Перунов цвет найдем, сможем и невидимыми становиться, зверей, птиц и трав язык понимать, дождь вызывать или прекращать, болезни изгонять и насылать тоже. А чужого злого глаза защищают, это само собой. Говорят даже, что можно самому в любого зверя превратиться, но это я не знаю. Зато уж точно сможем будущее во сне видеть, если только жар-цвет под изголовье положить. Тогда узнаешь, Тишанка, кто твой жених, а то зимой гадала три раза, и три раза другой получался». «Родыча говорит, три раза замужем буду», — буркнула Тишана. «Смеется над тобой родыча. Теперь мы над ней посмеемся. А не хотите, не надо, я его весь себе возьму». «Мы хотим», — ответила за обеих Богуша. «Но как узнать, где петуха не слышно?» «Я знаю. Пока вы спали, я на днях до зари в лес ушла и слушала. В ельнике при болоте не слышно. Там, где в мелких елочках в прошлом году грибов много было. Ну, помните, где ручей перейти? Где горяшка третьим летом на лягушку зеленую чуть не наступил и от страха в ручей сорвался. Вот туда и пойдем. И от дома недалеко, и не страшно». На это сестры согласились. «Искать будем большой черный куст, папороть травы», — разъясняла Остряна по дороге к нужному месту, пока три девушки торопливо шли через молодой сосняк. Там пахали лет 20 назад, но потом забросили полностью истощенное поле, и оно успело порасти соснами. «В полночь или как гром загремит, из него большая черная почка начнет на длинном стебле подниматься. Она то вверх пойдет, то начнет прыгать, будто живая, и говорит: То голоса, то шепот будет слышен, то смех. Потом она лопнет с треском, искры во все стороны рассыплет и гореть будет, как огонь, так что все вокруг осветит. Ой, матушка, жутко-то как! Да еще шепот! Я умру от страха! Тишанка остановилась на тропе. Может, не пойдем? И впрямь вам лучше не ходить. Остряна с сомнением оглядела спутниц, празднично разодетых, с лентами на тщательно причесанных, светловолосых головах. По лицам было видно, что все их мысли возле праздничных костров Пирыни, где нарядные парни похаживают подбоченясь и кидают на девок задорные взгляды. «Дальше-то еще страшнее будет, ведь жарцвет, если за ним идти не умеючи, саму душу человека украсть может. Пока ждать будем, духи лесные и болотные нам мешать станут, навьи разные соберутся. Да не дрожите вы! В Перунов-то день у них воли немного, они еще пуще боятся, сами под коряги забились». Утешила она сестер, которые при этом обещании попятились от нее по тропе. «Если куст туда расставить, то он отдаст цветок». «Лучше бы с самим белым стариком договориться. Я хотела, да? Не вышел он ко мне. А то бы сам жарцвет передал, и человеку тогда никакой опасности нет». «Ты ходила к белому старику?» Багуша вытаращила глаза. Белым стариком на Ильмере называли старшего над всеми лешими. «И ходила. А что же, сидеть будто квашня у печи, так и просидишь всю жизнь. Люди вон!» Остряна вспомнила домогостеву дочь, которую боги неизвестно за какие заслуги избрали девой Ильмерой, и досадливо вздохнула. «Надо же делать что-нибудь! Боги ленивым да робким не помогают!» И снова вспомнила Велима. Если она действительно хочет устроить свою судьбу, лень и робость надо засунуть в лесу под корягу и место забыть. Может, не без мысли о нем она решилась пойти поискать Перуна в цвет. Если собираешься расстроить замыслы собственного отца, то лучше уж заручиться поддержкой могущественных высших сил. Три девушки, Остряна впереди, Багуша и Тишана, держащиеся за руки и боязриво оглядывающиеся позади, вышли из сосняка на луговину, где от пашися скотины остались во множестве подсыхающие навозные лепешки. По краю луга шла тропа, которую в одном месте пересекал ручей. Летом он часто пересыхал, а когда вода прибывала, через него перекидывали пару бревнышек. У края леса, где из него выбегала на луг тропа, лежал большой, почти с быка, гранитный валун. Камень словно отмечал границу между человеческим обжитым и лесным диким миром, и каждый, кто шел в лес или обратно, обычно оставлял ему маленькое приношение – кусочек хлеба, несколько грибов, горсть ягод, хвостик добытого зверя. Остряна тоже не забыла угостить камень праздничным пирогом. Девушки двинулись по тропе и вскоре углубились в лес. В старом ельнике, где землю покрывали мох и рыжая старая хвоя, то и дело попадались пни обломанных бурей деревьев, окруженные зарослями брусники. Потом пошла полоса мелких елочек. В иные годы в этих местах бывает много белых грибов, черных груздей, маховиков, рыжиков и подберезовиков, торчащих на тонких ножках из пышного, влажного, длинноволосого, светло-зеленого мха. В воздухе висела влага, сказывалась близость ручья. Отважная Остряна первой повернула от опушки в чащу. Этот край леса часто посещался словеничами. Идти можно было по знакомым тропкам без боязни заблудиться. И все же девушкам было страшно в этот грозовой вечер под черным, налитым гневом небом. Знакомый лес стал чужим. Он повернулся другой стороной, изнанкой, где обитают духи, чуры, боги. Но именно здесь растет единственную ночь в году Перунов жарцвет. С человеческой стороны искать его бесполезно. Младшие сестры уже жалели, что согласились на этот поход, Астриана внимательно осматривалась, пытаясь угадать, какой из папоротниковых кустов сможет подарить ей то, зачем она пришла. Ей тоже было страшновато, но она старалась думать только о своей цели, а не об опасностях. Толку от сестер, которых она взяла с собой, чтобы было не так одиноко в вечернем лесу, никакого. Но они оказались полезны в другом отношении. У них на глазах Астриана никак не могла отступить, выдать, что струсила, и ни с чем вернуться домой. Вблизи ручья, на межах больших мшанников, переходящих потом в болото, папороть травы хватало. Огромные густые кусты, пышные, развесистые, образовывались сплошные заросли, стояли вровень с мелкими елочками и доставали девушкам чуть ли не до груди. Зеленые, похожие на хвосты каких-то таинственных зверей. Вспомнилось, как Родоча, когда еще была незамужней девушкой, а младшие сестры глупыми девчонками, рассказывала во время вылазок сюда за грибами и брусникой, что папороть — это хвосты зеленых собак самого белого старика, которые живут, зарывшись в землю. А стоит ему свистнуть, они выскакивают, чтобы разорвать всякого, на кого он укажет. Смешно вспомнить, как долго они ей верили. А ведь знали, что никаких зеленых собак там нет, потому что братья часто выкапывали черные корешки этих травяных хвостов, похожие на наконечники стрел, и вешали себе на шею, как обереги. На глаза Астриане попался куст папоротника, растущий на небольшой полянке, не посередине, а ближе к краю, в котором было нечто особенное. «Вот он!» Сразу поняла она. Куст стоял отдельно от других и подходил для обряда. Астриана сбросила с плеч берестяной короб, в котором принесла из дома все нужное, и приступила к делу, достав из ножен на поясе небольшой нож с рукоятью из лосиного рога. Подарок братца Горяш и сам сделал, когда учился железо ковать. И это было первое его изделие, пригодное к делу. Астриана очертила лезвием на земле круг, так чтобы куст оказался в середине. «Во имя Сварога, Перуна и Велеса!» Одними губами, чтобы никто не слышал, бормотала она при этом. «Сохрани, Свароже, защити Перуне, укрой Велесе, внучку Велесову Астроладу, дочь Вышеславову, от духов нечистых, от нави черных, от решего злого, от упыря лихого. Месяц ясный, стань мне в оберег, звезды часты, станьте мне в оберег, зори ясные, станьте мне в оберег». Закончив, она позвала сестер. «Сюда идите!» И показала им, где сесть. «Сидеть нужно с севера, чтобы тень не падала на куст, иначе куст душу украдет». «Да какая тень! И так темно!» Багуша поежилась и покосилась на папоротник, который стал воплощением всех опасностей той стороны и покушался на их души. «Ну, неважно! Здесь север, сюда и садись!» «Прямо на землю? А вы из дому лавку принесли?» «Ну, может...» «Сидите, не шевелитесь и глаз с куста не сводите. Если увидите духа или зверя какого, не смотрите туда. И не бойтесь, в кругу никто не тронет. Пугать вас будут, бросаться, а вы не бойтесь. Сила Перунова защитит». «Ой, матушка!» Багуша чуть не плакала, ругая себя, что уступила, как всегда, старшей сестре, которая заманила их в пасть крестным духом. «А может, не будет духов, зато сон нападет неодолимый. Это куст будет нас усыплять. Вы не поддавайтесь, щиплите друг дружку, сон и отойдет. Если что, я сама вас ущипну». «А ты не заснешь? Еще чего?» По правде говоря, трудно было ожидать, что девушки заснут. Разве что лесные духи уж очень постараются их усыпить. Приближалась буря, ветер усиливался от черных туч, в лесу стало еще темнее. Вершины деревьев трещали и гнулись, Иногда под особенно сильным порывом ветра вершины ели так стремительно сгибались, что казалось, будто сейчас обломятся и рухнут, а березы, видные вдали, кланялись Перуну всем длинным телом, чуть ли не подметая землю зелеными кудрями. «А в Перыне сейчас пир горой», — бормотала Тишана. «Все мясо едят, пиво пьют, поют, пляшут да веселятся, а мы тут сидим в лесу, голодные, как дуры». «Буянка, небось от межени не отходит», — ревниво вторила ей Богуша. «Дура лопоухая, поздно теперь причитать», — ответила Остряна. «Меженя ваш никуда не денется, а жарцвет только в такую ночь цветет, когда круг начерчен, выйти из него нельзя до самого конца, иначе духи тебя схватят, и до Перыни не дойдешь. Не хочешь, не ходила бы, никто тебя за косу не волок». Обе сестры разом вздохнули. «Дома все это выглядело захватывающе любопытным. А попробуй посиди в лесу поздно вечером под завывание бури, когда кажется, что вот-вот ближайшие деревья обрушатся прямо на голову, а тут еще где-то бродят духи». Девушки уже не хотели никакого жарцвета, надеялись, что ничего не получится и что им не придется видеть леших или бороться с духом перуного цвета, который захочет в обмен на волшебную силу забрать их собственные души. От страха, от вечерней прохлады, ощущавшейся в болотной влажности еще сильнее, две младшие стучали зубами. И даже голос Остряны звучал уже не так резко и уверенно, как обычно. И вдруг Тишанка издала какой-то странный звук. «Ты чего?» Багуша крепче сжала ее руку и повернулась, глядя сестре в лицо. Но та не отвечала. Ее остановившийся взгляд был устремлен куда-то в лес, в ту сторону, откуда они пришли. Багуша подняла глаза и вскрикнула. И одновременно с ней охнула Остряна. Вдали за деревьями мелькал огонек. «Это жарцвет расцвел!» С досадой воскликнула Остряна, пораженная мыслью, что выбрала не тот куст. «Духи!» Еле выговорила Багуша, и у нее получилось что-то больше похожее на завывание, чем на человеческую речь. «Сиди!» Заметив, что Багуша уже приподнялась, собираясь бежать, Остряна крепко схватила ее за другую руку и толкнула назад на землю. «Из круга нельзя выходить!» «Но духи...» «Я круг заговором затворила, тут нас не достанут. А выйдешь, сразу съедят. Или ты по лесу думаешь отрежь его убежать?» Сама Остряна, однако, поднялась, чтобы лучше видеть. И уже не могла сдержать дрожь от страха и возбуждения. Огонек двигался в их сторону. Он мигал, клонился, то пропадал ненадолго, то опять возникал. Может быть, жарцвет, появившийся из другого куста, сам идет к ним, и они смогут его схватить. Крепко сжимая в руке железный нож с лосиным рогом, как могучее оружие против любой нечисти, Остряна ждала, готовая ко всему. Между деревьями мелькнула фигура, то ли черная, то ли белая, то ли медведь, то ли человек. Огонек шел рядом с ним, дрожа и пригибаясь на ветру. Впервые приметив эту фигуру в лесных зарослях, Остряна при всей ее храбрости невольно сделала шаг назад. «Это леший или медведь, или леший в обличье медведя, или оборотень». Она видела вполне человеческие руки и ноги, вроде белую рубашку, но еще видела темный мех на плечах и голову медведя с торчащими ушами. В груди что-то мучительно сжалось, по коже продирал мороз, рука, в которой она держала нож, онемела. А леший вдруг поднял руку, указал прямо на нее и закричал. Его полукрик-полувой был едва различим в завываниях ветра и шуме метущихся ветвей. Но тут же Остряна увидела и того, к кому он обращался. Еще две такие же фигуры, вынырнувшие из ельника в десятки шагов по обок. Этого Багуша и Тишана уже не могли вынести, забыв обо всех предосторожностях. Вопя дурными голосами, они выскочили из заговоренного круга и метнулись назад в темноту. И почти достигли своей цели. Будто испугавшись их крика, двое младших леших отпрянули и на несколько мгновений пропали из поля зрения. Но тот, что держал жар цвет, остался. Остряна старалась не поддаваться слепому ужасу и не выходить из обережного круга. Здесь не тронут. А леший шел прямо к ней. Обернувшись, он призывно взмахнул рукой, крикнул что-то. И те двое снова показались из-за елок. Остряне померещилось у них нечто знакомое. Но она была так потрясена, что не могла сообразить. «Одна есть!» — кричал старший леший, приблизившись к ней шагов на 10. «Вроде живая. А еще две где?» «Конечно, живая. Лесная нечисть только ищет, как бы поживиться теплым человеческим духом. Гром, Перуновна, тебя!» — крикнула Остряна, выставив вперед руку с ножом. «Иди в болото глухое, на дерево сухое!» «Острянка!» Один из младших леших подошел к ней почти вплотную, и Остряна увидела, что это вылитый ее двоюродный брат Станяша, второй сын Стрея Доброкрая. «Ты чего сюда забралась? Не знаешь, что в такое время вся нечисть гуляет, от Перуна прячется?» «Да и без нечисти опасно. Рухнет дерево, и поминай, как звали», — сказал леший с медвежьей головой. Его голос тоже показался Остряне знакомым, и тут она его узнала. Это был тот, мысли о ком и привели ее в лес. Веремысл Домогостич с медвежьей шкурой на плечах. Да, она слышала, отец говорил, что Верему, как сыну знатного старого рода из земли Вереса, доверили честь представлять подземного хозяина в обрядовом поединке. Рядом с ним стоял братец Таняша, а еще братец Добрила. Оба тоже с волчьими шкурами на плечах, плодах своей удачной охоты в год посвящения. Они были в этих шкурах в Перыне и в них же пошли в лес, чтобы защититься от нечисти. «С тобой кто был-то? Тишанка и Багуша?» Спросил Станша и затараторил, как всегда, поскольку говорить мог сколько угодно долго. «Добрила вон видел, как вы втроем в лес метнулись. Мы к стрыке Добряне, может, думаем, она послала. А она говорит: ой, ребята, идите за ними, а то не было бы беды. Ни прибыни, ни горяшки не нашли. Хоть шапьяный уже, не найдешь никого. Хорошо, хоть верим с нами пошел. А воет в лесу, ну все, думаю, сожрали лешие наших девок». «Сестры-то где?» — осведомился Добрила. «Да мы думали, это вы, лешие!» — произнесла, наконец, Остряна. Она еще не до конца верила, что перед ней собственные братья. Нечисть ведь какой угодно облик может принять. Но с каждым мгновением ее вера крепла. Вон у них и ножи на поясах, а пояса праздничные с перуновыми узорами. Таких нечисть носить не может. «Убежали они со страху. Я им говорила, не выходите из круга. Дуры обе!» «Пойдем поищем», — Добрила кивнул Станяше. «А то еще ноги поломают на бегу, не видно же ничего. Верим, дружище, проводишь Острянку домой?» «Провожу уж», — проворчал Вильям. «Пойдем, что ли?» Оба брата скрылись в зарослях. Остряна настороженно смотрела на Верима. Теперь, когда они остались вдвоем в лесу, ей опять стало жутковато. Все-таки чужой человек. И это его медвежья шкура. Вихрь все выл, с неба обрушивались порывы ветра, такие плотные, что казалось, их можно резать ножом. Прогремел гром. «Идем живее!» Вильям поднял факел, пламя которого едва боролось, цепляясь за густую липкую смолу с духами бури, пытавшимися его оторвать, смять и задушить своими невидимыми ладонями. «Сейчас дождь накроет, не успеем, пожалуй. И чего тебя в лес понесло в такую-то ночь?» «Стало быть, понадобилось». «Лешего, что ли, вызывала?» «Да уж, но не вышло мое дело. Тебя вместо лешего вызвала». Остряна фыркнула. Она не собиралась делиться своим замыслом, а обведенную вокруг куста черту нельзя было разглядеть в густой полутьме. «А на кой тебе, леший?» Верим ухмыльнулся. «Я взамен не подойду?» Его забавляла отвага Вышеславовой дочери не весь зачем, ради какой-нибудь девичьей глупости, залезшей в чащу на ночь грядя, да еще в грозу. «Пойдем на луговину быстрее, а то рухнет тут что-нибудь». Он взял Остряну за руку и потащил за собой. Факел, наконец, погас, не выдержав борьбы, и Велим выбросил его. Остряна в первый миг притихла, почувствовав свою руку в плену его жесткой и теплой руки. В этой руке были власть и сила, которые подчиняли себе без слов одним своим присутствием. И строптивая, непокорная Остряна вдруг поняла, что ей это нравится и доставляет совершенно неожиданное удовольствие. Она почти успокоилась, возникло ощущение, что теперь и о дороге, и о лешек, и обо всем прочем подумает кто-то другой, справится со всеми трудностями и защитит ее. Мелькнула мысль, что так можно идти всю жизнь, держась за его руку и прячась за спиной от порывов злобного ветра. И впервые в жизни она ощутила готовность кому-то подчиниться, не по обязанности и долгу, как отцу и старшим родичам, а по доброй воле. «А ты-то тоже какой смелый!» — прокричала она, не слишком надеясь, что Верим услышит ее в шуме ветра и ветвей. «Сам-то в какую ночь в лес забрался? А если бы вместо меня лесовуху повстречал?» «Да, есть в тебе что-то от лесовухи. Глазищи вон какие!» Верим на мгновение оглянулся. Хотел еще сказать про зубы, но не стал еще обидеться. «Да я не из пугливых. Добрила попросил помочь поискать. У самого сестры знаю, как бывает. Им взбредет в голову глупость какая-нибудь, потом не раскребаешь». Сказал и замолчал. Вспомнил, что и на Ильмир попал из-за глупости своей самой непоседливой и самой любимой сестры, которой взбрела в голову великая любовь к Вольге Плесковскому. Остряна промолчала. Удивительно. Но она в эти мгновения подумала о том же самом. А может, и ничего удивительного в этом нет, потому что ее дело было связано как раз с Девляной. Сейчас самое подходящее время, другого может не быть. В Славянске она не могла выбрать случай с ним поговорить, ведь это сразу увидят десятки глаз. И потом, если вскроется, что замысел Вышеслава сорван чьими-то усилиями, сразу укажут на нее. Однажды она даже зашла к Ходше с каким-то поручением от Добролюты к Ваяновне, но там, во дворе, где она увидела Верима, толкались Ходше с Твердятой. Женщины возились возле летней печи под навесом. Нянька-чудинка качала на коленях вопящего Ходшиного первенца и пела ему песенку на своем языке. А в избе сидела сама дева Ильмира. «Разве тут поговоришь? А в лесу их уж точно никто не услышит, даже лешие». И все же она не сразу решилась. Вильям, казалось, не обращал на нее особого внимания, попросили найти и проводить домой. Он и вел ее, будто заблудшую козу на веревке. Да и страшно было останавливаться. Деревья метались и гнулись совсем рядом, ветви хлестали по головам, гром гремел и раскатывался уже совсем близко. Верим умело выбирал путь, держась с наветренной стороны от больших деревьев, из-за чего им пришлось забраться в ольшанник. Плутать среди кочек, поросших сорным кустарником, было особенно трудно. В какой ужас превратится ее нарядная сорочка. Однако еще больше Остряну беспокоило, как бы среди кочек не попасть в стоячую воду, не споткнуться о невидимую в сухой траве корягу, не сломать ногу, провалившись в яму. Но вот, наконец, ольшанник остался позади. Они выбрались на луговину, немного дальше от того места, где начиналась лесная тропа и лежал священный камень. На открытом месте было уже не так страшно. Оба, не сговариваясь, остановились возле камня, чтобы перевести дух и немного отряхнуться от налипшего лесного сора. Отсюда было хорошо видно, что над Яририной горой уже вовсю поливает дождь, синяя стена льющейся воды приближается, несомая тучами и ветром. А на западе, где садилось солнце, еще блестели его последние лучи, пелена туч там кончалась, будто отрезанная ножом. Постой!» Астриана, наконец решившись, взяла Велима за рукав. «Погоди!» «Устала?» Он обернулся. «Держись, скоро дома будешь. Из пирыни все разбежались уже, да угощения по домам разобрали. Твой батя мужик не промах, лучшие куски поди уволок, так что голодной не останешься». «Постой», — повторила Астриана, по-прежнему держа его за рукав, будто боялась, что он убежит. «Послушай меня, ты ведь когда домой в Ладогу собираешься? Завтра?» «Завтра. И так загостились. Как бы батя мой не стал войско созывать, нас вызволять». «Может, оно бы и не худо», — заметила Астриана, многозначительно глядя на него. «Иначе вы ведь не уедете». «Что?» — Верим слегка нахмурился. «Как это не уедем?» «Да ведь есть люди, которые не хотят, чтобы вы по добру уехали». «Что за люди?» Астриана выразительно смотрела на него, и Верим подумал... Не мудрено, если славяничи не хотят решиться своей новой девы Ильмеры. Вышеслав ему прямо об этом говорил, а это дочь Вышеслава. Очень может быть, что она что-то знает. «Что такое?» Он взял ее за плечи, будто теперь сам боялся, что она убежит и не скажет. Астриана глубоко вздохнула, снова пытаясь решить сложную задачу, намекнуть на опасность, не говоря дурного слова о своей родне. «Вольга Судиславич твою сестру больше жизни любит», — начала она. «А он моим братьям, Шурь. Могут они ему по-родственному помочь невесту добыть? Могут. Но и ты, парень, не слабый. Если драка будет, можешь ты его убить? Очень даже просто. А тогда будет право у моих братьев тебя отомстить за него. Будет еще как. И что получится? Огнедева в Славянске останется. А Плесковский князь Судила на Ладогу войной пойдет. И будет воевать, пока хоть там, по полтора мужика в живых останется. А полянские сваты не от вас, а от нас невесту с собой увезут. Потому что если останется на Волхове сила... то это наша сила будет, а не ваша». «О чем это ты? Сама, что ли, придумала?» «Может, придумала, а может и нет. Только ты дураком выйдешь, если у кого-нибудь спрашивать станешь. Не скажут тебе ничего». Велим оставил ее и задумался. В том, что сказала Астриана, ничего невозможного не содержалось. Это было именно то развитие событий, которое ему нужно предотвратить, потому что Ладога не получит в этом случае ничего, кроме разорения, горя и гибели. Но если Вышеслав действительно задумал нечто подобное, то он не признается и спрашивать бесполезно. Можно только попытаться уйти тайком. То есть что же, собственную сестру выкрасть у чужих людей? «Ну и задачку ты мне задала». Верим потеребил волосы на затылке, пытаясь скрыть, как сильно он в действительности удивлен. «Но для этого им без Судиславича не обойтись», — добавила Астриана, зорко за ним следившая и пытавшаяся прочитать по лицу ход его мысли. «А Вольга на этот лов не пойдет». «Не пойдет?» — Верим поднял на нее глаза. «Он не с ними, ты не думай», — пояснила Астриана, больше ради своей подруги Любозваны, чем ради самого Вольги. «Да и пошел бы он, зная, что ценой его головы эти дела будут делаться. Без его головы и права на месть не будет, не взойдет ничего. Но он не пойдет, он раньше уедет, еще ночью». «Куда?» «К себе, в Плесков. Или ты тоже его крови хочешь?» «Мне к чему? Я ведь не комар». Верим с досадой прихлопнул летучего кровососа у себя на шее. «Мне отцом было велено сестру воротить. За Вольгиной головой меня не посылали. Я сестру верну, и пусть отец с прочими родичами решают, как им за обиду с князя Судилы взыскивать». «Значит, слушай». Приободренная Астриана привычно взяла дело в свои руки. «Вольга уедет еще в полночь, как все напьются и завалятся спать. А вы не сильно-то на меды налегайте, чтобы утром подняться пораньше и не с больной головой. Встанете на заре, ладьи спустите. Будут вас уговаривать обождать. Не поддавайтесь, чтобы они ничего другого придумать не успели. И я сама поеду провожать вас, помогу, если что». «Это к чему?» Недоверчиво хмыкнул Велим. «А то решат потом ваши старики, что теперь я у вас девку украл. Мне больше такой беды не надо». «Я старики добролюте скажу, что сама хочу Огнедеву проводить, чтобы ей честь оказать. И сама добролюта с вами поедет, чтобы с твоими родителями повидаться. Вот и я с ней». «Кто же девку с бабой крадет?» Она усмехнулась, глядя на Велима, будто с намеком. «Неужели меня и украсть не стоит?» «Но в другой раз я бы без бабы обошелся. Но тут дело такое. А тебе-то в этом какая корысть?» Где-то поблизости с оглушительным треском сломалась ель, стала падать, сшибая ветки деревьев. Она была достаточно далеко, чтобы их задеть, но оба невольно вздрогнули. Верим безотчетно приобнял Остряну, отодвинул и загородил собой. Прямо над головой полыхнула молния. Девушка хотела что-то сказать, но тут раздался еще более мощный громовой удар, так что оба пригнулись. Перун был здесь, был вокруг. Небеса содрогались под его тяжелой поступью, земля трепетала. Ветром несло тревожащий и радующий, возбуждающий запах грозы, дыхание Перуна. «Только ты смотри, не выдай никому, что я с тобой говорила!» предупредила Остряна во весь голос, с трудом одолевая шум бури. «Дурак я, что ли?» ответил Верим, по-прежнему прижимая ее к себе и даже прикрывая краем своей шкуры, будто это могло спасти от бешеных порывов ветра и первых холодных капель дождя. Синей стены льющейся воды, вставшей от земли до неба, больше не было видно, потому что она уже находилась здесь, и ливень обрушился на них, разом смыв все прочие мысли, кроме одной — поскорее бежать домой под крышу.